Время в разных мирах. Во Вселенной существуют разные миры и, соответственно, разное время. Везде оно является управляющей субстанцией. Имеются миры, в которых время течет вспять. Но опять же, данную направленность задают программы и строение данных миров. Сама жизнь в них протекает иначе, чем в земном мире. Там все идет как бы наоборот, и многие законы действуют иначе. Существуют также и миры, в которых время вообще отсутствует. Управление в них процессами происходит с помощью энергии более высокого порядка. Любое время тоже есть энергия, имеющая определенное строение и программу. Поэтому в мирах, где отсутствует время, управляющей структурой непосредственно является энергия, обычно на целую иерархию, опережающая ту материю, которой она руководит. Все нижестоящее может управляться вышестоящим, но обязательно через программу. Без программы время не управляет, так как только программа способна строить последовательность процессов, приводящих к повышению уровня. Время существует у всех составляющих физической вселенной, даже у хаоса. На Земле оно течет в одну сторону и задает этим какой-то порядок, а в хаосе оно, время, движется тоже хаотично, соответственно, с тем телом, с которым воссоединено. Поэтому время здесь обладает своеобразным развитием и имеет такую же особенную структуру. Наша Вселенная живет во взаимосвязи времен миров разных уровней. Но и любая планета тоже живет во взаимосвязи нескольких времен, например, параллельных. Можно рассматривать миры, существующие в нашей Вселенной и на разных планетах, а можно рассматривать миры одной планеты, находящиеся в разных измерениях. Однако в любом случае одни миры соприкасаются с другими, одни соприкасаются на разных уровнях, а другие на одном уровне, будучи смежными с какими-то другими. Миры прилегают друг к другу в определенных местах, где происходит взаимодействие сил смежных процессов. Подобные смежные зоны объединяют неодинаковые временные состояния и разные материи, а также некоторые процессы. Нет миров, которые бы не имели соединения с другими мирами, потому что во Вселенной, как и во всем мироздании, все взаимодействует и находится в единой связи, а значит имеет для этого специальные построения и механизмы. Материя между взаимодействующими участками миров при начале процесса начинает менять свои обычные свойства. При переходе через смежные зоны меняется время, но всегда все стыкуется некоторыми усредненными величинами и процессами. Но то, что происходит при стыковке, допустим, физического мира и эфирного, будет совершенно другим, чем при соединении астрального плана и ментального. Все процессы и закономерности построения будут другими. Любой мир имеет свое время отсчета, то есть историческое время исчисления от некоторого начального момента, а также время движения по системам своих координат, на которые рассчитано его развитие или развитие системы миров, тех же параллельных. При сочетании миров разных уровней, а значит и разных измерений, когда один меньший мир находится в объеме другого, большего, по принципу матрешки, происходит наложение времени большего мира или системы миров на время меньшего мира и некоторых последующих. Время не одномерно, одномерны только его координаты. Поэтому физическая координата времени выражает одномерность только физического времени. Для земного мира оно движется как категория летоисчисления от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Хотя голограммы событийных картин будут двигаться наоборот, из будущего в настоящее и далее в прошлое. А в других мирах, обладающих множеством измерений, оно будет двигаться совсем по-другому, обладая своими траекториями движения. В зависимости от того, в каком мире или системе миров находится время, оно будет иметь свои временные координаты или целые системы координат. Оно создает препятствия для перехода из одного мира в другой, так как любая развивающаяся единица всегда существует во времени одного какого-то мира. Но оно же, время, помогает находить общие пути для их связей. Время Солнца, планет и пространства. Все космические объекты, в том числе Земля и Солнце, имеют собственную космическую частоту. При этом доминирующей частотой является собственная космическая частота центрального светила Солнца, так как его мощности подчиняется вся планетарная система и живет с ним в едином ритме. Но в космосе существуют и другие независимые системы, которые имеют собственную космическую частоту, отличающуюся от солнечной. На этих системах время течет либо быстрее, либо медленнее, в зависимости от того, насколько мощность излучения центрального светила больше или меньше мощности Солнца. Может показаться парадоксальным, но существует прямая зависимость между мощностью излучения светила и тем временем, вернее, собственной космической частотой, в которой существует данная планетарная система. Это можно обосновать тем, что происходит влияние частной характеристики светового излучения на частоту пространства времени через мощность светила. А зависимость следующая. Чем мощнее светило, тем сильнее оно искривляет пространство вокруг себя, образуя как бы коллапсирующую воронку, в которую втягиваются все материальные тела и излучение от окружающих звезд. Этот коллапс пространства ускоряет течение времени в этой воронке, подобно тому, как ускоряется течение воды при подходе к сливной воронке ванной. Чем ближе к центру воронки, тем скорость течения больше, а в противоположном конце она бывает еле заметной. Таким образом происходит влияние материальных тел светил на пространственно-временные континуумы. И вообще, пространство и время – понятия, неразделимые для материального мира. Если исчезает пространство, то исчезает и время. Но если исчезает время, а это труднее понять, то непременно должно исчезнуть и пространство, так как в космосе существуют причинно-следственные связи, передающиеся только через пространство-время и только через него. Эти причинно-следственные связи влияют и на будущую судьбу временных оболочек планеты. Если исчезает материя, то исчезает и то, что связано с ней. Но эта зависимость для физической материи действует только до определенного уровня. Тонкие оболочки планет имеют свое время, но все они соразмерны с общим временем данной планеты и находятся с ним в определенных соотношениях. Временные оболочки всегда будут зависеть от состояния материального тела планеты. И если оно будет разрушено, то через какое-то время они тоже исчезают, так как включают в себя частицы времени физической материи планеты. В нашей Земле это одни единицы, которые распространяются на оболочки, именуемые временными, принадлежащими частично физическому плану, так как без него они не существуют. Данные оболочки, временные, содержат также частично и единицы времени своего уровня, которые должны регулировать соразмерность развития материи и увязывать ее в единое целое по скорости протекания процессов с физическим телом. В тонкие оболочки они входят только на тот период, который занимает данное воплощение планеты, то есть временно. И после прекращения существования физической оболочки улетучиваются. А постоянными оболочками после разрушения физического тела планеты начинает полностью управлять матрица времени планеты, находящаяся в ее вечных конструкциях души. Таким образом, мы видим, как время может влиять на разные объекты Вселенной, так как постоянно действует связь между материей и временем. Однако, если взять за основу не наш материальный мир, то можно сказать, что существуют миры, где время отсутствует. Пространство есть, а времени, характеризующего его движение, нет. Там у материи другие свойства, и действуют в пространстве другие законы. Время как единица построения космического пространства трех измерений существует в трудах наших физиков, и они знают, что если убрать эту единицу из общей формулы пространства, то оно просто свернется, схлопнется в точку. Иногда это и происходит, и появляются черные дыры там, где время по каким-то причинам обращается в ноль. Это закон физики. Само пространство также бывает неоднородно и связано с энергией временных потоков. Эти потоки также неоднородны и имеют свое направление в связи с тем, что энергия времени находится постоянно в движении и трансформируется в другие виды материи. Тогда и происходит возникновение материи, частиц и объектов как бы из ничего, из космической пустоты. Но пустоты не бывает, а есть такие виды энергии, которые рано или поздно проявляются в виде различных космических процессов и факторов. Что же касается относительности масштабов пространства, то они также связаны с масштабами времени. В микромире масштаб времени так сжал пространство, что для человека оно превращается в точку. Все в космосе относительно только благодаря времени. Но на самом деле, если туда проникнуть, там откроются такие же громадные миры и пространства, как и наша Вселенная. Следовательно, все в природе и в космосе относительно только благодаря времени, которому покоряются миры и пространства, и все живое материальных миров.